Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга четвертая. О том, как отклонять от себя препятствия, мешающие воле человеческой сообразоваться в своей деятельности согласно с волей Божией. Глава 5. Часть 2. Второй причиной, которая усиливает наше своеволие, является недостаток в нас терпения, когда мы чего-нибудь достигнуть желаем страстно, и наше желание не исполняется в определенный срок, то мы мгновенно выходим из себя, сердимся, ропщим, а иногда впадаем и в звериную ярость. Часто случается слышать крик нетерпеливых людей: «Теперь же хочу тотчас, чтоб было мне, а если нет, тогда я буду знать, что пропала моя надежда». Таковым оказал себя царь иудейский Саул, который не захотел повременить до прихода Самуила, чтобы принести жертву Богу, а потому в лицо было ему сказано: «Безумно ты поступил, не исполнив повеления Господа Бога твоего. Ныне упрочил бы Господь царствование твое навсегда, но теперь не устоять царству твоему». Первое царство. С 13 по 14 стих. Часто и мы также поступаем пред Богом, когда по молитве и прошению нашему не исполняется скоро то, о чем просим Бога. Тотчас ослабеваем умом, впадаем в печаль, хотя и часто просим того, чего просила у Ирода евангельская плесовица: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде главу Иоанна Крестителя». Таким образом, теряем мы всякое терпение и падаем в отчаяние. Но пророк Варух ободряет нас, говоря: «Дерзайте, дети, терпите, взывайте к Богу, и Он избавит вас от насилия, от руки врагов». Царь Иоаким, содержимый в узах 37 лет, после такого долгого заточения получил свободу и царство. Он подал нам пример, с каким долготерпением ожидать должно Божьей помощи. Величайшая добродетель — долготерпение, и оно имеет дивную силу доставлять иногда вожделенное нами даже по истечению долгого времени. Посему справедливы и прекрасны наставления Сираха: «Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив». Взгляните, древние, посмотрите, кто верил Богу и остался в стыде, или кто пребывал в страхе Его и был оставлен, или кто взывал к Нему, и Он презрел его. Горе вам, потерявшим терпение! Что будете вы делать, когда Господь посетит? Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохраняют пути Его, то есть заповеди Господни. Своя же воля действует во многом противоположно тому, чего желает она,

придет и не замедлит. Потерпи, придет непременно. Часть третья. Третий недостаток, порок нашей воли, от которого чрезвычайно усиливается упорство противления, есть непостоянство ее, переменчивость пожеланий. В этом непостоянстве мы и Луну превосходим, которая изменяет свой вид по четвертям. Рождение Луны — первая четверть, полнолуние — последняя четверть. Мы же всякий час и день переменяем свои пожелания. Утром в нас одно желание, вечером уже совсем другое, противоположное первому и так далее. Меняемся по своим прихотям ради разнообразия их и никогда не бываем одинаковы и похожи сами на себя. Это естественно нашей воле, когда она не желает подчиниться премудрому, неизменному и всеобъемлющему закону воли Божией. А потому и волнуемся беспрерывно, увлекаясь призрачными и непостоянными предметами. Таким непостоянством нашей воли хотим мы удалить от себя всегдашнюю нашу печаль и уныние, но этим самым часто еще умножаем их, попадая в большую скорбь, в большее уныние. Таким образом, мы напрасно трудимся, не получая от того никакой себе пользы, часто сами себе противоречим, когда в одно время часто хотим и не желаем одного и того же предмета. Воля наша и все от нее происходящее, вся святыня наша не есть столб непоколебимый, стоящий наверху горы, построенный на прочном основании, но дом, построенный на песке, который при всяком сильном напоре на него падает и разрушается. Матфей 7, с 26 по 27 стих. Ты добродетелен и будь таковым в том или другом деле. Поступаешь правильно, добродетельно? Соглашаюсь. Но долго ли и постоянно ли будешь так вести себя? Увы, как скоро переменяемся мы, скорее всяких воздушных перемен, и часто падаем в яму всяких мерзостей и нечистоты, подобно листу, колеблемся от малейшего ветра, отрываемся от дерева жизни и веем, веем всяким ветром и ходим всякою стезею, подобно двуязычному грешнику. Не одинаковы бываем мы в себе, ни одного и того же человека в себе представляем, но многих непохожих один на другого. Об Иове написано: Иов бе муж един. Иероним так объясняет это изречение. Иов не кидался то направо, то налево, не выказывал себя колебавшимся и непостоянным, но был мужем крепким и непоколебимым. Бе муж един. Мы же совершаем дела не единого мужа, но скорее перестаем быть людьми, обнажая себя от добродетельных действий человеческих. Мы немощны и непостоянны в добрых делах. Но о сем непостоянстве человеческой воли сказано будет яснее в другом месте. Итак, воля наша, будучи свободною, делает нас принадлежащими себе самим. Злая воля, принадлежащими дьяволу, а добрая воля, принадлежащими Богу. Но те, которые желали быть своими, как боги, знающими добро и зло, сделались не только принадлежащими себе, но и дьяволу. И действительно так. Своя воля порабощает нас дьяволу, ибо она не сама. Наша воля самостоятельной не бывает, пока Создателю своему совершенно не покорится. Поистине говоря, нам лучше бы не родиться, вовсе не оставаться своими, поступающими по своей воле. Один из церковных писателей повествует: «Христос Господь, явившись одной из подвижниц Деве, сказал ей: „Знай, что все наказания, встречающиеся здесь людям, зависят от их воли. Если бы воля была направлена к добродетели и была бы истинно покорна и согласна с моей волею, то труды, болезни, скорби и другие неприятности, которые встречаются каждому человеку в жизни, не были бы для него наказанием, ибо переносил бы он их с радостным и благодушным сердцем по любви ко мне, рассуждая и твердо веря, что они постигли его по моей воле или моему попущению для неизвестной ему, но доброй цели. Ум такого человека во всяком телесном страдании бывает свободен, а самые страдания его облегчаются мыслью, что воля во всем сообразна и покорна моей воле. Таким образом, дух человеческий, отвергшись своей воле, умиротворяется и успокаивается, пребывая еще и в здешнем мире жизни. Конец цитаты. Глава 6. О том, что нам должны быть готовыми к самоотвержению и к покорности своей воли Богу, как в тяжких и невыносимых приключениях, так и во время самой смерти. Вот здесь труд, здесь дело. В предметах маловажных, незначительных, мы часто беспрекословно предаемся воле Божией. В предметах же важных, например, в потере имущества, чести, здоровья, здесь встречаемся с медленностью, противоречиями и величайшей непокорностью воли сопротивляющейся. Здесь обнаруживается наше хотение или наше нехотение. Но по что мы немощны, бесполезно противимся? Пребывает Божья воля и пребудет вечно неподвижной, как высочайшая гора. Не притянем ее к себе, но она притянет нас к себе. Мы смеялись бы, если бы кто привязал корабль к скале и тянул бы за веревку, думая притянуть к себе скалу, тогда как в действительности сам он постепенно приближается к скале. Не меньше будет и наше неразумие, если мы, будучи подчинены воле Божией, как бы привязанные к высочайшей горе, стали бы привлекать ее к себе с упорностью, желая, чтобы она нам была послушна, а не мы ей.